и я пролежал на берегу моря некоторое время, пока душа моя не отдохнула и сердце не успокоилось. А затем я пошел по острову и увидел, что он подобен саду из райских садов. Деревья на нем зеленели, каналы разливались, и птицы щебетали и прославляли того, кому принадлежат величие и вечность. И было на этом острове много деревьев и плодов, и разных цветов, и я ел эти плоды, пока не насытился, и пил из этих каналов, пока не напился. И тогда я воздал хвалу Аллаху Великому и прославил его за это. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.